«Закончилась еще одна глава истории», — произнес Полибий. «Мне посчастливилось быть ее действующим лицом. Спасибо тебе, Публий, за то, что ты предоставил мне эту возможность. Но у меня есть долг перед Родиной». Сципион помрачнел. «Да, этот Меммий. От несчастья, что твои ахейцы не согласились на мягкие условия Метелла. Видимо, они послушались бы твоего совета». «Не думаю. Но я должен отправиться в Ахайю, увидеть все своими глазами и, может быть, облегчить участь несчастных. Возвращайся скорее, Полибий», — Сципион обнял учителя. «Тебя ожидает подарок, какого не получал ни один из историков. Публий, я любопытен. Тогда не буду тебя томить. Я принял решение послать несколько кораблей за столпы Геракла по стопам Ганнона». «В океан?» «Да, в океан. Поскольку я не могу оставить Рима, разве только Сенат объявит провинцией океан, предлагаю тебе возглавить маленькую эскадру. Ведь мы называем провинцией то, что надлежит завоевать». «Неужели это не сон?» — воскликнул Полибий. «Ведь и об этом можно сказать словами Гомера. Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь послан туда, где живет Радамант Златовласый». Сципион и Полибий стали спускаться со скалы. Тиберий остался один. Вглядываясь в белое пятнышко, он различил фигуру быка. Ему вспомнилась картина в атрии родного дома, на которой изображен Ромул за плугом. Там бык — символ жизни, мощи и созидания. Здесь — смерти и разрушения. Белый бык на поле, покрытом толстым слоем пепла. Медный плуг, по приказу Сената, взрыхляющий мертвую землю. Римский жрец в белой одежде, бросающий в землю вместо зерен соль и проклятие. Когда Тиберий спустился со скалы, пленные уже были построены в колонну. Центурион, возглавлявший охрану, подошел к Сципиону. Тиберий слышал, как полководец распорядился. «Полсотни пунов покрепче отдели для триумфа, остальных в Утику на продажу. Такова воля Сената». Через несколько минут колонна пленных двинулась. Замыкали ее старики и дети. Они шли без оков. Последней плелась высокая худая старуха с всклокоченными космами седых волос. Проходя мимо Сципиона, она подняла к небу свои иссохшие руки и закричала по-гречески: «Возмездие, возмездие! Зерно, брошенное в землю, дает колос. Из сливовой косточки рождается дерево, а из ненависти — возмездие». Тиберий задумчиво смотрел вслед удалявшимся пленным, и сердце его ныло. Тиберий вспомнил, как по-детски радовался он, собираясь в Африку, и вдруг понял, что радоваться было нечему. Он вспомнил прощание с Блоссием и ощутил жгучую потребность встретиться с учителем, рассказать ему обо всем, что он прочувствовал за эти 2 года. Только с матерью и Блоссием он мог быть искренним. В Блоссии нет напыщенности и многозначительности этого Полибия, — думал юноша. — Кажется, мать в нем ошиблась. И как он мог покинуть свою родину в смертельной опасности? Наследники Массинисы. В то утро консул принимал у себя нумидийцев. В послании Сената, кроме приказа об уничтожении Карфагена, содержалось предписание о разделе Нумидии между наследниками Массинисы, последнего из оставшихся в живых участника Ганнибаловой войны. Идея сенатского решения была Сципиону ясна. Рядом с новой римской провинцией Африкой, которая должна была включить ливийские остатки великой карфагенской державы, не должно быть могущественной Нумидии. Миссия Полибия лишний раз показала, чем это грозит. Но как они в Сенате представляют себе раздел Нумидии? С негодованием думал Публий, оглядывая толпу наследников, которую не мог вместить просторный шатер.